По сообщениям южнокорейского News 1, один из южнокорейских жителей, открывший сайт в июне 2009 года, до ноября прошлого года выставил 207 статей, в которых отзывается о несравненных исполинах выходцах из гор Пекту, о политике Суньгун и Корейской Народно-Демократической Республики, а также о том, что Корейский полуостров будет объединен по инициативе Корейской Народно-Демократической Республики путем введения конфедерации.